Глава 24. Охваченная чувством собственного бессилия, я лаяла и лаяла вслед этим мальчикам, так что от натуги у меня заболело горло. И тут я услышала, что велосипеды едут назад. Я перестала лаять. «Видите?» — спросил один из мальчиков. Их было четверо. Они остановились на дороге, не сходя со своих велосипедов. «Зачем кому-то понадобилось привязывать там собаку?» — спросил еще один мальчик. «По-моему, она голодная», — заметил другой. «Она тяжело дышит. Может быть, она бешеная?» Я выполнила сидеть. Я завиляла хвостом. Я потянулась к этим мальчикам, насколько мне позволял поводок, и встала на задние лапы, прося, чтобы они подошли. Мальчики слезли с велосипедов, закатили их в траву и положили на бок. От того, который шел впереди, сильно пахло пряной едой. Он был высок и худощав, с темными волосами. «Ты в порядке, песик?» Остальные мальчики остались стоять у дороги. Этот же осторожно стал подходить ко мне. Я изо всех сил завиляла хвостом. «Пес, похоже, дружелюбный», — крикнул он через плечо. Мальчик подошел ко мне совсем близко, протягивая руку. Едва его пальцы оказались в пределах моей досягаемости, я лизнула их, почувствовав на его коже вкус лука и пряностей. Он погладил меня, и я прыгнула на него, уперев передние лапы ему в грудь. Чувствуя огромное облегчение от того, что меня наконец нашел человек, и что теперь у меня будут еда и вода. «Эй, бросьте сюда мою бутылку с водой», — сказал мальчик. Остальные мальчики уже успели опасливо подойти ко мне поближе, но сейчас один из них вернулся назад к велосипедам, бросил какую-то штуку тому, который стоял рядом со мной, и тот поймал ее. Это была бутылка с водой. Я понюхала воду, прежде чем он налил ее в мою миску, потом начала жадно ее лакать, желая погрузить в нее всю голову. Мой хвост вилял, и я пила, и пила, и пила. Похоже, ее поводок зацепился за какую-то железяку. Теперь ко мне подошли все мальчики. Они стояли между мною и дорогой. Я виляла хвостом и обнюхивала их протянутые руки, но ни от одной не пахло пряностями так, как от высокого мальчика с черными волосами. Один из мальчиков поднял мой поводок и, не натягивая его, пошел вдоль него к реке. «А!» — истошно закричал он. Мальчики бросились прочь от меня назад к своим велосипедам. «Что ты там нашел? В чем дело? О, Господи! Да что же там? Что ты видишь? Здесь труп!» «Что-что? Тут лежит мертвый чувак». Мальчики стояли теперь на таком расстоянии, что я не могла до них дотянуться. Я выполнила сидеть, как хорошая собака, которой нужна еда, чтобы поесть после того, как я выпила воду, которую мне дали. «Не может быть», — сказал наконец один из мальчиков. «Ты заливаешь». «Ты что, серьезно? Там и правда труп?» «Откуда ты знаешь, что он мертв?» — наконец спросил мальчик с пряными руками. «Это тот бездомный мужик, ветеран». «Ну и что с того?» — спросил мальчик, пахнущий пряностями. «Отец говорил мне, что этот бездомный ветеран перебрался к реке вместе со своей собакой. Ну, ты знаешь, тот солдат, который вечно орал на улице». «Понятно, но откуда ты знаешь, что он мертв?» Последовала пауза. «Эй, мистер!» — неуверенно позвал мальчик, пахнущий пряностями. «Мистер?» — мальчик подошел ко мне и положил руку мне на голову. Я чувствовала его возбуждение и страх. Потом он присел там, где на одеяле лежало то, что прежде было акселем, подергал за мой поводок, и тот захлопал по моему ошейнику. «Он и правда умер», — категорично сказал мальчик, пахнущий пряностями. «Ничего себе! О, боже!» Мальчики, похоже, были охвачены возбуждением. Больше ни один из них не подошел туда, где рядом со мной стоял тот из них, от которого пахло пряностями. «Через пару часов стемнеет, так что же нам делать?» — спросил тот из мальчиков, который стоял от меня дальше всего. «Я останусь здесь, чтобы никто не смог ничего сделать с уликами», — угрюмо сказал мальчик, пахнущий пряностями. «А вы позвоните в 911». Мальчик, пахнущий пряностями, остался со мной, а остальные уехали на своих велосипедах. Мальчик обошел по кругу одеяло акселя, нашел пакет с моим кормом и высыпал корм в мою миску. Я с благодарностью проглотила мой ужин. «Мне очень жаль», — шепнул он мне после того, как я поела и погладил меня по голове. «Мне очень жаль, что твой хозяин умер. Мне все еще хотелось пить, но ситуация не изменилась». Я по-прежнему была привязана к поводку, который вел к твердому тяжелому телу. Я с надеждой посмотрела на мальчика, пахнущего пряностями, но он не дал мне еще воды. Было очень тихо, но я хорошо различала журчание текущей воды. Мало-помалу я начала ощущать страх, который нарастал в мальчике, пахнущем пряностями. Чем ниже спускалось солнце, тем страшнее ему становилось оставаться рядом со мной и мертвым акселем. Я знала, что должна сделать. Я подошла к мальчику и прижалась к нему, чтобы подарить ему успокоение. Он взъерошил пальцами мою шерсть. Я почувствовала, как он расслабился, хотя и совсем немного. «Ты хорошая собака», — сказал он мне. Скоро приехали несколько мужчин и одна женщина, которые вышли из больших машин с мигающими огнями на крышах. Они подошли и посмотрели на одеяло Акселя. Один из них отвязал от тела Акселя мой поводок и передал его конец мальчику, пахнущему пряностями, который со степенным видом взял его. Он подвел меня к реке, и я напилась в волю. Я была права, люди всегда знают, что делать. Вскоре приехал Том, и на крыше его машины тоже мигали огни. Он подошел к одеялам Акселя и присоединился к кругу остальных людей. Скорее всего, это передозировка. Узнать, от чего он умер, мы сможем только тогда, когда отвезем его в город, — сказала женщина. О, Боже! Они стояли и молчали. Том опустился на колени, и я почувствовала, как от него исходит горе. Он прижал руку к лицу и заплакал. Один из остальных мужчин обнял его за плечи. «О, Боже!» — повторил Том. «Какая нелепая смерть, какая трагедия!» «Он был замечательный человек», — сказал один из мужчин. «Вот именно, был». Том в недоумении покачал головой. «Да, он был замечательный человек. И смотрите, каким оказался его конец». По дороге подъезжали все новые машины. Они останавливались, из них выходили люди и стояли во все тускнеющем свете, выстроившись вдоль дороги. Большинство из них стояли молча, причем многим, похоже, было очень грустно. Я видела, как мужчины и женщины вытирают глаза. «Ну все, давайте унесем его отсюда», — сказала женщина, которая первой вышла из большой машины с мигающими огнями на крыше. Они подняли с земли тело Акселя и его одеяло, отнесли все это к дороге и погрузили в один из грузовичков с огнями на крыше. Когда я услышала звуки их голосов, я поначалу не поняла, что они делают. Но потом до меня дошло, что они поют, как бывало пела мамуля, когда стояла на кухне у раковины и лила воду на тарелке. Сначала пели только несколько людей, потом к ним начали присоединяться все новые и новые голоса, пока мне не показалось, что поют они все. Я, конечно, не понимала слов, которые они пели, но чувствовала звучащие в их голосах боль, сожаление и горе. И в воздухе, и на суше, и в океанской дали мы бьемся во всех сражениях во славу родной земли. За право и за свободу идем мы первыми в бой. Мы воины американской, славнейшей пехоты морской. Закончив петь, люди склонили головы и положили руки на плечи друг другу. Грузовичок с телом Акселя медленно поехал прочь. И когда он проезжал мимо них, некоторые из людей протягивали руки и касались его боков. Затем все стали рассаживаться по своим машинам, тихо говоря друг с другом. И машины по одной начали медленно уезжать. «Рик!» — крикнул какой-то мужчина. «Твой велосипед у меня. Поехали!» Мальчик, пахнувший пряностями, посмотрел на меня, он явно колебался. «Рик, иди сюда сейчас же!» «С тобой все будет хорошо», — шепнул он мне. «Я найду кого-нибудь, кто о тебе позаботится». «Рик, черт бы тебя побрал! Пошевеливайся!» — заорал мужчина. Некоторые из людей, стоящих на дороге, неодобрительно напряглись. «Кто-нибудь присмотрите за собакой!» — крикнул мальчик, пахнущий пряностями, и начал торопливо подниматься по берегу к дороге. Несколько человек повернулись и посмотрели на меня, но никто из них не поднял мой поводок. Немного постояв, я вернулась туда, где на берегу оставалось несколько мешков и одеяло Акселя. На мягкой ткани явственно чувствовался его запах, и я втянула его в себя. Я была хорошей собакой и дарила Акселю успокоение, но он умер. И я поняла, что сейчас вдыхаю его запах в последний раз. Он покинул меня и уже не вернется никогда. Ситуация повторяется, и именно так собака учится новым вещам. Чтобы сделать «иди домой», я оставила в доме Лоретты и Хосе мое одеяло, пахнувшее лукасом. А теперь я оставлю на берегу этой реки одеяло, пахнущее Акселем. Грусть и горе, которые я сейчас испытывала, были мне знакомы. Я чувствовала их всякий раз, когда мне казалось, что я больше никогда не увижу Лукаса. И сейчас я ощущала такую же боль. Я больше никогда не почувствую руку Акселя на моей голове, никогда не буду спать рядом с ним, и он больше никогда не даст мне лакомства, держа его между пальцами и улыбаясь мне. Я посмотрела наверх, где стояла все редеющая толпа людей. Среди них был Том. Если кто сейчас и обратит на меня внимание, то это будет Том. Он мне нравился, и я была ему благодарна за то, что он всегда приносил мне лакомства. Но он был занят разговором с другими людьми. Он занимался сейчас человеческими делами. И хотя обычно собака бывает очень важна для людей, в нынешней ситуации их внимание было занято отнюдь не мной. Я пошла прочь, и никто не позвал меня по имени. Я трусила вдоль берега туда, где меня ждала прохладная тень сгущающихся сумерек. Настало время выполнить «иди домой». Я, не останавливаясь, трусила вперед, и из-за волочащегося за мной поводка мою шею что-то постоянно дергало, что меня раздражало. Из-за поводка я двигалась медленнее, чем могла бы, а потом все стало еще хуже, потому что он зацепился за упавшее дерево и рывком остановил меня, так что я не могла идти дальше. Я заскулила, досадуя на свое бессилие и чувствуя ненависть к этому поводку. Я попыталась тянуть его, но он не поддавался. Я обогнула дерево, но это не помогло. Я застряла. Я схватила поводок зубами и потрясла его, но это не подействовало. Я огляделась по сторонам и только сейчас осознала, что город остался далеко позади. Рядом тек ручей, росли редкие деревья и невысокие кусты, в которых я могла бы укрыться, но когда взошла луна, я почувствовала себя очень уязвимой. Откуда-то издалека до меня доносился едва различимый запах койотов. А что, если и они чуют мой запах? Я подумала о том, как бы они обрадовались, найдя меня здесь, зацепившуюся за бревно и не имеющую возможности защищаться, и меня пронзил страх. Вертясь и натягивая поводок, пока ошейник не начал натирать мне шею, я перепробовала все, что могла придумать, чтобы избавиться от поводка. Наконец я попятилась от дерева, чувствуя, как ошейник скользит по моей шее к голове. Внезапно он стал очень неудобным и начал меня душить. В отчаянии я наклонила голову и, напрягшись, потрясла ей. И вдруг, когда я меньше всего этого ожидала, ошейник слетел с меня. Я сразу же почувствовала себя плохой собакой. На мне не было ошейника только однажды, в ту пору, когда я находилась в комнате, полной вольеров и лающих собак. Люди дают собакам ошейники, чтобы собака знала, что она принадлежит человеку. Ощутив, что на моей шее больше нет ошейника, я почувствовала себя несчастной. Но хорошая я собака или плохая, мне нужно двигаться вперед. Теперь я была ближе к Лукасу, я это чувствовала, но я все еще была от него очень далеко. Хотя я уже давным-давно не выходила на тропу, все здесь было мне знакомо. Холмы, поиски воды, недостаток еды. Я чуяла запахи животных. Однажды вспугнула кролика и поняла, что ловля кроликов осталась таким же трудным делом, каким была и прежде. От тропы сильно пахло людьми, но я избегала тех мест, откуда доносились их шаги и голоса, хотя меня все сильнее одолевал голод. Теперь, когда на мне не было ошейника, я не была уверена, что люди встретят меня дружелюбно. Как-то раз я спустилась от тропы к дороге и нашла несколько кусков старого хот-дога в металлическом баке, который мне удалось опрокинуть, но, если не считать этой удачи, я продолжала голодать. Теперь мерзкая вонь койотов витала в воздухе все время. Видимо, в здешних местах этих маленьких плохих собак было много, и они здесь охотились. Я держалась на стороже и немедля уходила в сторону, когда понимала, что иду путем, который приведет меня к ним. В тот день, когда я поживилась остатками хот-дога, я почуяла их вонь особенно явственно. Их было по меньшей мере трое, и они были где-то неподалеку. Я тут же двинулась в обратном направлении, потому что, как неважно было продвигаться к Лукасу, еще важнее было избегать стаи этих плохих собак. Запах троих койотов сначала ослабел, а потом сделался таким сильным, что я остановилась, повернулась и посмотрела вниз на оставшийся позади меня пологий склон, ожидая, что сейчас они покажутся из-за скал. Нет, их там не было, но они были близко. Они охотились за мной. Когда тропа вышла из леса на большую поляну, я почувствовала себя ужасно незащищенной. Койоты были позади меня, так что если я отступлю и снова окажусь среди деревьев, опасность только возрастет. А далеко впереди поляна шла круто вверх и кончалась нагромождением продолговатых валунов, смотрящих в небо. По запаху я определила, что там, на вершине холма, нет других койотов. Я вспомнила, как оказалась перед лицом такой же угрозы в прошлый раз. Хорошая собака учится, когда ситуации повторяются. То, что в тот раз за мной была скальная стена, сорвало их атаку. Если мне удастся добежать до этих больших валунов, я буду опять защищена сзади, и мне не придется обороняться на местности, открытой со всех сторон, где стая койотов сможет меня победить. Там, у этих валунов, у меня появится возможность сразиться с ними за свою жизнь. Хотя мои лапы ослабели от нескольких дней голода, я быстро побежала в гору, чувствуя, что койоты продолжают гнаться за мной. Когда я домчалась до валунов, я тяжело дышала, и чтобы отдышаться, некоторое время полежала в их тени. Со своего места мне был виден крутой травянистый склон, и вскоре я разглядела трех маленьких плохих собак, когда они вышли из леса. Перед ними был мой след, и они гуськом направлялись прямо ко мне. Я невольно оскалила зубы и зарычала. В это мгновение я не думала ни о Лукасе, ни об Акселе, ни о каких-либо людях вообще. Сейчас я чувствовала себя просто собакой, охваченной лютой первобытной яростью. Мне хотелось рвать зубами плоть койотов. Я встала на лапы, ожидая их прихода и начала схватки.